Гетман перевел дух. Поднимавшееся волнение зажгло его глаза мрачным огнем. На щеках горел густой румянец. Смущенный Тяпкин стоял молчаливо. Он понял, что своими словами вызвал у гетмана недружелюбие, для какой цели, собственно, и был командирован, а, напротив, неприязненное раздражение. Но он решительно не мог уяснить себе, что же в его словах могло так раздражить гетмана. «Так кто же нарушил клятвенное обещание?» — продолжал Дорошенко. «Кто показал больше усердного служения, как не гетман Богдан Хмельницкий? Он разумом своим и подручными ему силами и Белую Русь, и всю Литву со стольным городом Вильною под власть великого государя отдал. И во Львов, и в Люблин ввел царских ратных людей. Он и до самого отхода жизни сей верно работал царскому величеству. А какая ему была за то благодать? А вот какая. В комиссии под Вильной московские послы не дали комиссарам его мест. Когда Потоцкий с Чернецким, закупивши татар, ударили на Подолию, то и помощи не дали своим людям, под опекою Москвы уже сущим. А Выговского, который наиболее споспешествовал Богдану в деле единения, чем отблагодарили? Выставили против него других гетманов и возбудили междоусобную брань в православном войске. А в недавнем прошлом какой договор учинили с поляками? Разорвали нашу Украину на две части? А теперь Андрусовским договором шарпаете эту несчастную Русь уже на три части. В Витебске все православные храмы обращены в костелы. В Полоцке тоже, кроме одной церкви. И в других городах тоже. Гетман не мог дальше говорить от охватившего его волнения и смолк, тяжело дыша. Его речь произвела на старшину подавляющее впечатление. Все стояли, опустив чубатые головы, словно пришибленные обухом. И вдруг в упавшей тишине раздался общий тяжелый вздох. Тяпкин растерялся. Он увидел, что неосторожным словом испортил все дело. «Успокойся, ясновельможный гетман, ты не понял моих слов. Или я их не так высказал? Пресветлый царь наш, государь и самодержец, денно и нощно печется о благе вашем и о благолепии православных церквей, а равно и объединении всей Руси. Неволен я про тайные наши думы поведать и, а могу только сообщить тебе, гетман, великое царское благоволение. На тебя государь уповает и просит, чтобы ты с басурманами не водился, яко сие православному вождю негоже, а наипаче, чтобы не поднимал с ними походов на пределы царские. Остальное же все приложится». Дорошенко уже овладел собой и с глубокой почтительностью ответил ему: «И сердца наши, и головы за пресветлого нашего господина и за великого государя. О том лишь и скорбит наша душа, что мы невесть за что от его ласки оторваны. А чтобы я имел дерзновение воевать с неверными православного монарха, то пусть падет каянного проклятия на мою голову. Поведай государю, что и в народе, и в войске казачьем встает ропот и смятение, потому только что он оторван от левобережных братьев и отдан снова в руки злейших врагов своих. Я передам пресветлой царской милости твои гожие речи, и он услышит милостиво ваше желание. А вот от боярина Шереметьева еще тебе передам, что в Бруховецком он изверился. Лисой прикидывается, а волчьи зубы растит, да и с людишками не обходчив. Сам у нас просил воевод с ратными людьми, а не успел укрепить их и вызвал смуты до козни. А на тебя боярин больше уповает». «Передай ему», — ответил гетман,